Глава вторая. Солнце уже клонилось к закату, когда мы достигли Серпухова. Несколько блокпостов прошли как по маслу. До назначенного места рукой подать. «Успеваем», — подумал я. Но тут пальм в моем кармане ожил мелодичной трелью и вибрацией. Я глянул и чертыхнулся. «Облом, ребята! Нам изменили маршрут». Тьма шла навстречу. И край неба впереди оживал искрами звезд. Мы спешили. Тесленко гнал километров 80 в час. По таким дорогам это немало. Но в условленное место мы прибыли глубокой ночью. Вероятно, раньше здесь был элитный дачный поселок. Архитектура одновременно дорогостоящая и нелепая. Когда-то по асфальтированным улицам выруливали черные бумеры и мерседесы. Теперь на перекрестке отдыхал сожженный милицейский УАЗик. А большая часть домов зияла выбитыми стеклами. Несколько фонарей горели, выхватывая из плотной тьмы лишь отдельные отрезки улицы. Но для нас это не помеха. Я надвинул ночные глаза, и мир превратился в зеленовато-серую, но достаточно ясную картинку. Минуты через две притормозили у окраины поселка. Дом нашли без труда, в конце тупикового переулка. Высокий и слегка перекосившийся кирпичный забор. Все окна на фасаде, кроме единственного, заколочены досками. Я оглянулся. Метрах в 50 отсюда чернела опушка леса. Ну что ж, это удобно. Тесленко мигнул фарами. Железные ворота скрипнули. В проеме показался человек. Я взглянул на экранчик пальма. «Good file incoming», — вспыхнула надпись. Сложная геометрическая фигура крутнулась на экране и, точно наложившись на другую, дала в результате правильный ярко-зеленый куб. Пароль и отзыв сошлись. Вслед за Мустафой я выбрался из джипа. Навстречу шагнул старик лет 70. Я поморщился. Ну и контингент. Не нашли кого помоложе? «Вечер добрый», — сказал Мустафа. «Уже ночь», — улыбнулся старик. «Машину можете загнать во двор, здесь безопасно». Дом был большой, двухэтажный, с высоченными потолками и резными деревянными лестницами. Внутренняя облицовка тоже из дерева. Я с удовольствием провел рукой по медового цвета поверхности. Когда-то все это стоило бешеных денег. Прежний хозяин не скупился на комфорт, а теперешний, уж он точно не похож на того, кому это по карману. В одной из комнат облицовка содрана, вероятно, пошла в печку. «Ужинать будете?» «Ага», — кивнул я. «А сколько у нас времени?» «Много». «А точнее?» «Точнее не знаю». Я окинул фигуру старика внимательным взглядом. «Да вы не волнуйтесь», — прищурился он. «Располагайтесь как дома, спешить вам некуда. Это тихое место». «Спасибо», — усмехнулся я. «В тихих местах иногда бывает горячо, но старик действительно не должен знать много. Он-то лишь посредник». Ужинать расположились в просторной столовой с зеркальным потолком. У прежнего владельца был странный вкус. Созерцать самого себя вверх тормашками приятного мало. И все-таки здесь было почти уютно. Окна заколочены. Металлические ставни опущены. Ярко светила лампочка без абажура. Заурядные картошка с тушенкой и овощи, отражаясь в потолке, выглядели изысканными блюдами. Вероятно, мы здорово проголодались, даже Мустафа. Когда первая его тарелка опустела, татарин задумчиво вздохнул. «А скажи-ка, дедуля». «Да понял, понял», — кивнул хозяин. Вышел и вернулся с хрустальным графином. Мустафа разлил по рюмкам. «Не чокаясь». Хозяин тоже выпил. После первой рюмки беседа пошла веселее. «А здесь у вас хорошо», — усмехнулся татарин. «Ну да, не жалуемся». «Воздух, природа, лес, грибы, ягоды. А полиция часто наведывается». «Ага», — прищурился старик. «За грибами и ягодами». Собственно, никакой новой информации мы не получили. Место и в самом деле глухое. Раньше асфальтовая дорога вела отсюда прямиком на шоссе. Только той дороги не стало еще после первых бомбежек, а электричество появилось лишь месяца два назад. «Много в поселке людей?» «Душ 100 наберется». «И чем живут?» «Да чем придется», — улыбнулся старик. «Сами знаете, какие нынче времена». «Да уж, времена». В соседней комнате я заметил на стене помповое ружье. Тоже осталось от прежних хозяев. Вероятно, сейчас с ним не только на зверя ходят. Двуногие хищники — самая неприятная разновидность. «Мародеры наведываются». «Зачем?» — пожал плечами старик. «Все, что можно было вывезти, давно вывезли. Бывает, заглядывает всякая шелупонь. Пальнешь в воздух, они и не сунутся. Я ж говорю, здесь тихо». «Ага», — кивнул Тесленко. «Тут вам не Подмосковье». Беседа текла, обретая совсем уж застольные очертания. Чуть хмельной и оттаивший Мустафа допытывался про охоту и рыбалку. «А мне сидеть надоело. Пора бы спать, но прежде хотелось еще раз осмотреть дом. Не то, чтобы в этом была особая необходимость. Просто так здорово чувствовать ладонями эти некрашенные перила, словно запасенное деревом тепло впитывается в тебя через кожу. Когда-нибудь у меня будет такой же дом, а может и лучше. Я выберу самое красивое место над медленной спокойной рекой посреди огромного сада. Я построю его как хочу. Снаружи белый, ослепительно белый кирпич, а внутри теплый на ощупь дуб и береза. Я не пожалею денег, чтоб все было как надо, и чтобы дом не пустовал. Мой дом. Голоса, милые, родные голоса должны звучать внутри». «Дениска!» Я вздрогнул. Голос был отчетливым, словно наяву. Холодея, я оглянулся по сторонам. Комната на втором этаже едва озарена тусклой лампочкой. В углах таился сумрак. А под железной кроватью я вытащил пистолет и рывком откинул свисавшее вниз покрывало. И перевел дух. Под кроватью никого нет, да и не могло быть. Я спрятал пистолет в кобуру. Пора отдохнуть. Давно пора. Несколько часов здорового сна, и все опять будет окей. Сейчас позову Тесленко. Сколько времени за рулем? Ему тоже надо выспаться. А Мустафа пускай и дальше болтает о способах глушения рыбы. Часа через три я его сменю. Я шагнул к дверям и тут же вцепился в железную спинку кровати. Комната медленно завращалась вокруг, как живая. Стены колыхались и опадали. Легкая рябь пробежала по потолку. Но нет же, нет. Я закрыл глаза. Все это только кажется. «Дениска!» Тревожный голос матери. Я заткнул уши ладонями. «Глюки! Вот как это называется!» Я тряхнул головой. Мысли путались, галдели наперебой, будто испуганные птицы. Хлопали крыльями и затмевали тусклый свет лампочки. «Что-то было в еде или в водке? Убью старого гада! Убью!» Я на ощупь выцарапал Вальтер из кобуры. Медленно заковылял к лестнице. Волны бежали по паркету, едва не сбивая меня с ног. Пахло морем, и где-то вдалеке кружились чайки. Прямо передо мной выгибалась спина гигантского членистоногого. Собрав остатки логики, я догадался, что это лестница, и мертвой хваткой вцепился в верткие, как змеи, перила. «Налима лучше брать в норе!» Гулкий, будто из подземелья, донесся голос Мустафы. «В июле, когда жара!» Островком реальности впереди возникла столовая, теперь озаренная нестерпимо ярким светом, будто вместо лампочки с провода свисало солнце. Мустафа и Тесленко сидели здесь, как ни в чем не бывало. «Мочите, гада!» — прохрипел я, вскидывая Вальтер. Оба изумленно на меня вытаращились. Только старик улыбнулся, холодноватый, понимающий улыбкой. Я выстрелил. Пуля ударила в груду грязной посуды. А тот, в кого я целил, вдруг оказался за спиной у Мустафы. Короткий высверк лезвия, и татарин побелел. Зажал ладонями хлюпающее кровью горло. Еще один шаг, быстрый как вспышка, и нож скользит по шее Тесленко. распахивает красную плоть. Я опять жму спуск. Я вижу, как пули пронзают воздух. Но старик идет между ними. Исчезает, как привидение, и вырастает рядом. Я хочу выстрелить, но пистолет вываливается из обмякшей ладони. Черные зрачки, словно два окна во тьму. «Добро пожаловать в бывшую Россию, Денис!» Медленно вращается комната. Кажется, я лежу на полу или на берегу. Открываю глаза и щурюсь. Горячее, нестерпимо горячее сегодня солнце. Надо мной кто-то склоняется и говорит спокойно, почти ласково. «Так все запутано, Денис, так запутано!» «Кто ты?» «Это не важно. Важно, кто ты!» «Я тебя знаю?» Короткий смешок. «Зови меня просто Михалыч. Поможешь мне, хорошо?» Тяжелая ладонь опускается на мой лоб. «А что со мной?» «У тех двоих реакция была нейтральная, а у тебя позитивная. Все идет как надо. Расслабься, сынок. А, кстати, какое у тебя задание?» «Я не знаю». «Знаешь, Дениска, знаешь. Вместе мы во всем разберемся». От его ладони веет холодом. Холод стекает по лицу и вискам. Тьма застилает все вокруг. Я проваливаюсь куда-то вниз и опять выныриваю. Оживаю с яркой вспышкой, с острой пронзительной болью. «Да», — слышится надо мной. «Хороший блок, даже очень. Зря, Денис, ты не сопротивляйся, иначе будет хуже». Странно, но в голове у меня прояснилось, наверное, от боли. Я приоткрываю глаз и вижу рядом на полу тело Мустафы. Застывшая скуластая физиономия невидяще смотрит в пустоту. А я вдруг вспоминаю. Там, под красным свитером, на его левой руке небольшой нож в удобном футляре. Всего метр между нами. Вот если б я сумел дотянуться. Ладонь Михалыча опять опускается на мой лоб. Отчаянно пытаюсь шевельнуть пальцами и не могу, словно дохлая муха в паутине. «Ты расслабишься и все мне скажешь», — уверенный голос старика. Тьма опять наползает. Но сквозь темную пелену я пытаюсь удержать взгляд на рукаве Мустафы. И там под красной тканью что-то вздрагивает. Я стискиваю зубы. Гулко, как барабан, бьется сердце. «Есть!» Маленький острый нож выползает из рукава покойника. «Ну давай же, давай!» Треугольное лезвие бойкой рыбкой мелькает в воздухе, а я проваливаюсь в забытье. Вероятно, лишь долю секунды был без сознания. Когда очнулся, понял, что могу двигать руками и ногами. Я дернулся и сел. Старик рядом, только сейчас он был слегка занят. Медленно и аккуратно вытаскивал из своей груди нож Мустафы. Я бросился к Вальтеру, и все равно Михалыч успел раньше. Легким касанием отшвырнул меня в угол комнаты. «Фак!» — я скривился, щупая сломанные ребра. «Признаю», — кивнул старик. «Тебе удалось меня удивить». Нож он вытащил, левой рукой зажимал рану и неприступным утесом возвышался между мной и дверями. Я закрыл глаза и вдруг почувствовал, что у меня не больше 5 секунд. Яркой картинкой ожила в моем сознании комната. В столовой дофига разных предметов. Я ощутил их каждый по отдельности. Раньше никогда этого не пробовал, даже не догадывался. Но вот сейчас шепнул сам себе. «Давай!» И все, что могло двигаться в этой проклятой комнате, сорвалось с места. Разъяренным роем ударило в фигуру Михалыча. Я тоже метнулся вместе с табуретами, вилками и тарелками. Проскочил мимо и прыгнул к окну, наглухо заколоченному окну с опущенными металлическими ставнями. Ветки хлестали по лицу, горели ссадины на коже, острой болью отзывались сломанные ребра. Но страх еще острее, чем боль. Он гнал меня вперед, через лес, через тьму, да куда угодно, лишь бы подальше. Дальше от этого проклятого места. Хрустел валежник под ногами. Равнодушно смотрела луна. А я бежал и бежал без оглядки. Кто я? Где я? Ничего не осталось. Ничто не имело значения. Только боль и страх.